Глава 41. «Чур, я первый в ванную!» — воскликнул Танис, зайдя вслед за мной в дом. «Ага», — произнес я, остановившись посреди гостиной. Осмотрев стены, пришел к выводу, что если демон посильнее ударит по стене, пол дома просто сложится. «Милорд», — отвлек меня от мыслей Гарану. «М-м-м», — посмотрел я на него. «Что?» «Все в порядке?» — спросил он. «Ты утомлять начинаешь с этим вопросом», — поморщился я. «Весь путь обратно об этом спрашиваешь. Ответ не изменится, нормально все». «Прошу простить, если утомляю», — чуть сжал губы Гарану. «Но вы стали слишком часто замирать». «Извини, грубоват был», — вздохнул я. «Серьезно, все нормально, я в полном порядке». «Хорошо, если так», — кивнул он. Глядя в спину уходящему старику, покачал головой. «Видимо, я и правда в последнее время часто выпадаю из реальности, раз уж об этом Гарану говорит. Надо бы пойти переодеться и сходить в ванную. А, ну да. Ладно, пусть первым будет, а я пока вещи разберу. Надо все из мешка вытащить и проверить. Спальники вытряхнуть, доспехи почистить, оружие. В общем, все как обычно после возвращения из рейда. На этот раз принимал ванну последним, а когда вышел оттуда, застал всю команду за столом в гостиной. «Чего сидим?» — спросил я, закидывая полотенце на плечо. «У вас что, дел никаких?» «Успеем, милорд», — ответил Гарану. «Сейчас нас больше волнует ваше состояние». «Гарану», — произнес я укоризненно. «Совсем недавно ведь говорили». «Так и есть», — кивнул он. «Милорд, в присутствии плетницы мы нормально поговорить не могли, так давайте сейчас». «Да о чем говорить-то?» — произнес я с раздражением. «О том, что вам неспокойно», — ответил Гарану. «Нормально мне, милорд», — прервал меня Гарану. «Если вас что-то беспокоит, давайте просто решим проблему. Но для этого нам надо понять, что за проблема». «Короче», — влез Гряк, — «срать, прав вождь или не прав? Говори, что делать. Гряк в растерянности. Гряк видит, что вождь чего-то хочет, но Гряк не знает, куда бежать и что делать». «Грубо, но точно», — подтвердил Гарану. «По большому счету нам всем плевать, насколько ваше беспокойство обосновано, милорд. Давайте уже разберемся с ними». «Отдайте приказ, милорд», — произнес Дан. «Ну или хотя бы озвучь, в чем дело», — добавил Танис. «Я начинаю нервничать, когда не понимаю, что происходит». «Эх», — почесал я голову, — «вот ведь вы докопались. Я думаю, что демоны скоро что-то сделают. Что-то, что мне не понравится. Они уже в процессе, у меня чувство, что мы на несколько шагов позади. А что делать?» — окинул я всех взглядом. «На ум приходит только одно — четвертый штурм Рамерии». «А почему че...» — начал Танис. «Алекс Роману трижды брал Рамерию». Не дал ему договорить Гарану. «Милорд, хорошо, пусть так. Я не собираюсь вас отговаривать или говорить, что это бред. Но где нам такие силы взять? Будет ли достаточно призраков?» «Призраков мы использовать не можем», — произнес я, после чего направился к столу. «Не стоять же мне весь разговор. Они слишком ослаблены. Мало того, что я не знаю, как их призвать, они слишком слабы для битвы». «Значит, нужна армия», — произнес Гарану, глядя, как я сажусь за стол. «Живая». «Всего лишь да», — усмехнулся я. «Причем квадра минимум». «Зачем так много?» — спросил Гарану, нахмурившись. «Потому что демонов у Рамерии должно быть не меньше, чем у Гранца», — ответил я. «Но если там нам помогали призраки, среди которых были высокоуровневые воины, то в этот раз, боюсь, придется полагаться на численность. 8 и 9-звездочных нам брать неоткуда». «Не видел среди призраков 9-звездочных», — удивился Танис. «Они просто не били во всю силу», — пожал я плечами. «Энергии не было. Но как минимум легат Тацу имел 9 звезд, а принц — 8». «Если подумать», — произнес Гарану задумчиво, «то у Рамерии должно быть гораздо больше демонов. Сомневаюсь, что они оставят колодец без защиты». «От кого им колодец защищать?» — усмехнулся Танис. «От людей?» «От соседей», — ответил я за Гарану. «Рамерия находится рядом с границей территории в Жаре Каанури. Но и слишком много сил там не должно быть. Незачем привлекать к городу внимание, того же в Жаре. Предполагаю, что там 1030-35 демонов. С полноценной квадрой мы это войско разобьем». «И где нам взять квадру?» — спросил Танис. «Для Аланы мы всего 2500 бойцов нашли». «Там еще и цель была нажива», — поморщился Гарану. «Арамерия... Даже не знаю, ради чего туда людям идти». «Первый сборный пойдет туда, куда укажет легат», — пожал плечами Дан. «Ага», — посмотрел на него Гарану. «Само собой. Ты слишком однобок, парень. Смотришь только со стороны памяти предка. Жизнь сложнее». «Жизнь — это жизнь», — произнес Дан, чуть склонив голову. «Она везде одинакова, барон. Различие только в разуме. Для дурачков все просто, для нас сложнее». Гарану не ответил, но смотрел на парня хмуро. «Гарану прав», — нарушил я возникшую тишину. «Ты смотришь однобоко. Память крови не означает, что они мои легионеры». «Как скажете, милорд», — склонил голову Дан. «Но даже если они откликнутся», — продолжил я, — «их слишком мало. Идти к Рамере из полуквадры — это самоубийство. С полуквадрой Суры», — внес я уточнение. «То есть у нас только людей не хватает?» — спросил Танис. Проведя рукой по мокрым волосам, вздохнул. «У нас всего не хватает», — произнес я с сожалением. «Людей, артиллерии, транспорта, снаряжения. Ладно, это решаемо, как и провизия. У нас нет ведьм, магов, жрецов, целителей. В общем, все, что у нас есть, — это чистые полуквадры бойцов. Но и это под вопросом. У нас нет информации. Я молчу о стратегической информации. У нас даже тактической нет». «Ну и чего ты тогда переживаешь?» — усмехнулся Танис. «Если у нас ничего нет, остается расслабиться и наблюдать со стороны». «Либо вернуться в Атолу», — добавил Гарану. «С Рамерией мы ничего поделать не сможем, но подготовиться к вторжению, ну или что там демоны задумали, мы можем». «Логично», — кивнул я. «Надо делать то, что можешь». «Значит, едем в Атолу?» — спросил Танис осторожно. «Я не смогу, милорд», — произнес Дан через силу. «Мой дом здесь. Мои родные здесь. Я не могу их оставить на пороге катастрофы». Я не знал, что на это сказать. Дан сидел, опустив голову, а все остальные смотрели на меня. Черт, лучше бы этого разговора и вовсе не было. Надо... Что? Я не могу бросить Дана. Я... «Соберись, Дарий. Что бы сделал предок?» Прикрыв глаза, задумался. «Цель — взять город. Сил нет. Диверсия? Невозможно. Не пробьемся к колодцу. Оттянуть войска демонов? Для этого хоть какие-то силы нужны. У предка они были, у меня... 2500 бойцов без всего. Ни о чем. Я тупо не смогу отсечь преследующий полуквадру силы демонов. Нечем. Так что активные боевые действия близ города тоже отменяются. Вытянуть — нет, взорвать — нет, обложить — нет, обмануть — нет, замагичить — нет. Не получается ничего с полуквадрой. Если бы хоть маги были, или пара управляющих ядер, или мобильная артиллерия, с нынешними ресурсами проще в городе запереться и ждать демонов. Стоп. Жрец, маг, ведьма. У меня все это есть. В единичном экземпляре, но есть. А если не пытаться искать, а спихнуть это на других? Ладно, ведьма, она одна и... портниха. Но есть маг и жрец. Пусть поспрашивают среди своих. Деньги тоже есть. Магам есть чем платить. Со жрецами сложно, но надо хотя бы попробовать. Големов тоже можно достать. В принципе... Почему бы и нет? Открыв глаза, окинул взглядом смотрящих на меня людей. «Попытаемся», — произнес я. «Не знаю, что получится, но попытаемся. С колодцем в Рамерии надо что-то делать. Гарану, Дан, я понимаю, что вы и так делаете, что можете, но надо ускориться. Само развитие не поторопишь, но постарайтесь тратить меньше времени на бытовуху. Ваша задача на ближайшее время — сформировать звезду. Работайте. Не отвлекайтесь. С завтрашнего дня силитесь в лаборатории и все свободное время отдаете колодцу. О провизии я позабочусь. Танис, Гряк, наша задача — исследовать лабораторию. То, что дед отметил зеленым, было важно в тех условиях. Сейчас ситуация изменилась. Обследуем лаборатории и склады, записывая на бумажке все, что найдем. Без развлечений. Увидели, записали, пошли дальше. Я буду вам помогать, но у меня и здесь дела есть, так что в основном задача на вас. Ночуем здесь, завтракаем, обедаем, ужинаем тоже здесь. Я исчезнуть не могу, так что придется показываться. Но и остаться в одиночестве тоже нельзя. Отсутствие Гарану я еще смогу обосновать, а то, что один, нет. Слишком много вопросов у окружающих будет. Что еще? Пока все. Ждем Легиона, посмотрим, что он нароет. Но это все с завтрашнего дня. Сегодня надо позаботиться о вещах после рейда. Ну и подготовиться к следующему, на всякий случай. «Добрый день, Ваше Высочество», — произнес сплетниц. «Прошу, проходите». Посторонившись, он дал мне зайти в его номер. Гостиная его жилища была превращена в лабораторию с кучей непонятного мне оборудования. Возле одного из столов стояла талия с вытянутыми вперед руками, между которыми горел переливающийся всеми цветами радуги энергетический шарик. Произнесла она удивленно. «А как же...» «Зафиксируй», — произнес сплетниц, идя позади меня. «Остатки в ронтель скинь». «Прошу прощения, что отвлекаю», — извинился я. «Нам все равно надо отдохнуть», — ответил плетниц, проходя мимо меня. «И позавтракать, наконец». «Позавтракать? Так-то я к ним после обеда зашел». «И все равно неудобно получилось», — произнес я, оглядываясь. «Я думал, вы дневник изучаете». «Дневник», — вздохнул плетниц, после чего указал на кресло, занятое стопкой бумаг. «Прошу, присаживайтесь. Тали, убери расчеты на стол». «Благодарю», — произнес я медленно, ожидая, когда освободится кресло. «В свое оправдание могу сказать, что пришел к вам с серьезным разговором». «Раз уж такое дело, я бы тоже хотел обсудить время пользования дневником Скворцовой», — произнес плетниц. «На этот счет не волнуйтесь», — произнес я, садясь в кресло. «Месяц, проведенный в рейде, я учитывать не собираюсь». «Благодарю, Ваше Высочество», — кивнул он. «Словно камень с души. Теперь я могу более-менее рассчитать свой план работы. Может быть, вино?» «Нет, спасибо», — вежливо улыбнулся я. «Я сегодня уже пил, и не хотелось бы перебарщивать». «Как скажете, Ваше Высочество», — ответил он такой же вежливой улыбкой. «Итак, чем могу быть полезным?» Немного помолчал, собираясь с мыслями. Вроде и продумал разговор, но все равно беспокоюсь, что он меня сразу пошлет. Точнее, скажет, что ничем не может помочь. «Начну с конца», — произнес я медленно. «Хочу захватить Ромерию, и для этого мне нужны боевые маги. А из связей с магами у меня только вы, на данный момент. Можно, конечно, и в Атолу обратиться, но там все сложно». «Это с конца?» — приподнял брови плетниц. «Тогда давайте начнем сначала». «Помните первую часть предсказания?» — спросил я. «Ту, что про колодец?» Поджал он губы. «Колодец осквернен, чтобы принять в него сердце?» «Конечно, помню». «Прямо сейчас это самая насущная часть предсказания. Дело в том, что я знаю, о каком колодце идет речь. Просто это секретная информация, плетниц. Могу я рассчитывать, что вы с ученицей будете молчать?» «Само собой, Ваше Высочество», — ответил он медленно, бросив взгляд на талию. «Комната чиста, можете смело говорить». «А-а-а», — выдохнул я тяжко. «Трудно озвучивать подобную информацию постороннему». «Проект «Колодец маны» был реализован лет за 100 до рождения моего предка. Не знаю, как его по-простому назвать. Технически это сооружение, которое качает, очищает и накапливает ману. И такой колодец находится в Ромерии. Причем, судя по нашей с вами информации, демоны имеют к нему доступ». «Накопитель очищенной маны, который работал 1000 лет, — взлетели брови плетница. «В руках демонов? Ох ты ж! И демоническая энергия для осквернения у них тоже есть. Похоже, у нас и правда проблемы». «Тогда почему они еще не осквернили ману?» — спросила талия, стоящая рядом с плетницем. «Вопрос хороший», — покивал я. «Ответа я не знаю. И вряд ли он нам понравится. Надо как-то... Необходимо захватить Ромерию и сделать что-то с колодцем. «Божечки!» — произнес сплетниц, потирая лоб. «Как все неприятно-то!» «Очищенная мана — это краеугольный камень, как мне кажется», — кивнул я на слова плетница. «Если мы сможем лишить ее демонов, то и все остальное у них рухнет. Надеюсь. Достоверной информации у нас не очень много, так что утверждать, что я прав, сложно». «Но захват Ромерии», — посмотрел на меня плетниц, — «не слишком ли сложная задача? Одними магами такое не провернешь». «Естественно», — согласился я с ним. «Бойцы... полуквадра у меня есть. Буду искать больше бойцов. Со жрецами я еще поговорю. Там у меня тоже есть кое-какие связи». «А что с артиллерией?» — спросил плетниц, заинтересовавшись. «Самое простое в данном уравнении», — повел я плечом. «Мэр Суры недавно приобрел десяток. Думаю, он сможет одолжить мне големов. А если нет, то я знаю, где их достать». «Думаете, десятка будет достаточно?» — спросил он. «Фух, не знаю пока», — ответил я. «Зависит от сил, которые я смогу собрать». «Именно в зависимости от сил, которые я смогу использовать, будут зависеть тактика и стратегия, а уже от этого будет понятно, сколько нужно артиллерии. Повторюсь, я знаю, где взять больше, если что». «Как-то все шатко звучит», — произнес он, задумавшись. «Может, лучше просто поделиться информацией с правительством Драума?» «Это я тоже сделаю», — кивнул я. «Их помощь пригодится. Только вот», — поморщился я, — «сомневаюсь, что они примут активное участие в операции». В первое мгновение плетниц явно хотел возразить, но так ничего и не сказав, замер в задумчивости. «Политика, понимаю», — вздохнул он. «Не только», — дернул я щекой. «Все банальнее. Они нам просто не поверят. Нет у нас стопроцентных доказательств. Замечу, что даже простое перемещение армии из одного места в другое стоит немалых денег, а мы говорим о полноценной операции. Тут и деньги, и политика, и безопасность. Сомневаюсь, что мы сможем убедить правителя Драума пойти на подобное. Я уже молчу о том факте, что Драум-то как раз, похоже, в безопасности. Куда бы демоны ни собирались телепортироваться, это точно будет не Драум. Бессмысленно». «Согласен», — покивал плетниц, поджав губы. «Но попытаться стоит». «Что я и сделаю», — пожал я плечами. «Впрочем, это все мои заботы. От вас я хочу связи с летающими островами. Мне нужны боевые маги, хотя бы десяток, от пятого круга и выше. Можно было бы и от четвертого, но я не уверен в количестве людей. Если их будет мало, потребуются маги посильнее. Конечно же, я не прошу их воевать бесплатно. У меня есть деньги, так что работа будет оплачена». «Я услышал, ваше высочество», — кивнул он со вздохом. «Но, боюсь, тут могут быть проблемы. Летающие острова не самое лучшее место жительства для боевых магов. Их у нас хватает, конечно, но они либо башне огня принадлежат, либо правительству. Обычному боевому магу просто нечего делать на островах, разве что, накопив денег и уйдя на пенсию, жить. Но пенсионеры вряд ли станут наниматься к вам. Собственно, как раз с парой пенсионеров я и знаком. Максимум, чем я могу вам помочь, это поспрашивать у них насчет желающих наняться. А, ну и я. Если вы соберете отряд, можете смело на меня рассчитывать». «Можно...» — начала Талия осторожно. «Можно команду Сантина с третьего этажа привлечь. Не для боев, конечно, но они мастера в создании и поддержании круга магов». «Хм...» — задумался плетниц. «Это если... Хотя кто мне откажет? Ну да. Считайте, ваше высочество, что вместе со мной будет команда магов. Но они не боевики. Сантин со своими парнями — это специалисты в энергоформах статичного характера. Круг магов, если по-простому. С их помощью я даже, пожалуй, смогу использовать, да». «Учитель сейчас о заклинаниях девятого круга говорит», — пояснила Талия. «Именно», — подтвердил плетниц. «Я их не так много знаю, но парочку боевых в свое время вызубрил. Надо будет освежить в памяти». «Одно и вовсе моей собственной разработки», — улыбнулся он. «Здорово», — произнес я тихо. «Боевое заклинание девятого круга — это здорово. Но мне бы боевых ядер для манипул, в идеале еще и для полуквадры. А если я соберу больше людей», — вздохнул я с сожалением. «Этих самых людей еще собрать надо». «Быть боевым ядром — это особый навык», — покачал головой плетниц. Не уверен, что таких магов много. Слишком специфические знания и умения нужны. «Ну, хоть обычных боевых магов седьмого круга достаньте», — произнес я просительным тоном. «Очень нужно. Сами понимаете, что без магической поддержки против полноценной армии демонов сложновато воевать». «Понимаю, ваше высочество, но и вы поймите, не от меня это зависит», — ответил плетниц. «Обещаю постараться и сделать все от меня зависящее, но не ждите многого». «К тому же», — чуть скривился он, бросив взгляд на стол с оборудованием лаборатории, — «мне придется вернуться в башню. Отсюда я ничего не смогу сделать». «Заодно и лабораторию с образцами заберете», — предложил я. «Пусть там другие делом занимаются». «Других не особо много», — улыбнулся плетниц. «Точнее, они и так заняты. Но идея хорошая. Только...» «Не будем учитывать время в башне», — кивнул я. «Вернетесь и продолжите изучать дневник. Я даже вам пару недель сверху подкину». «И что мы за эти две недели сделаем?» — вздохнула Талия. «Может, учитывая ситуацию, полгодика?» «Побойся богов, женщина!» — возмутился я показательно. «Уважаемый плетниц будет заниматься делом мировой, — указал я пальцем в потолок, — безопасности. Это не мои хотелки. 15 дней максимум.